Глава 27. Последовало объяснение, и я понял, кем были мои новые друзья. Дама оказалась дальней родственницей моей матери. Они вместе воспитывались и разлучились, лишь когда вышли замуж. Из-за того, что моя мать умерла, я и не догадывался о существовании этой родственницы, хотя та проявляла живейший интерес к сыну подруги детства. Миссис Риверс жила беднее матери и долгое время считала, что ее подруга вращается в высших кругах общества. Сама она вышла за лейтенанта флота, и пока тот пропадал в плаваниях и исполнял свой долг, жила уединенно и небогато в деревенском одноэтажном домике, небольшом, но живописном и тихом. Я и сейчас вижу перед собой увитые зеленью окна и цветущую лужайку, картину, внушающую покой. Вспоминая об этом безмятежном пристанище, я всякий раз думаю о словах поэта. «И поселюсь я в роще под холмом, где рой пчелиный будет петь мне колыбели, ручей у мельницы журчать над колесом и слух ласкать мой станут птичьи трели». Для всякого, кто чувствует и ценит особую прелесть английской природы и знает, сколько изящества, счастья и мудрости таят в себе стены скромного деревенского дома, эти строки, как и для меня, обладают особым звучанием — и, несмотря на всю свою непритязательность, воплощают саму суть счастья. В этом оплетенном лозами пристанище в уединенном уголке букового леса, рядом с которым журчал прозрачный ручей, чьи берега густо поросли благоуханной жимолостью, обитало нечто более прекрасное, чем все эти природные дары. Ангел в райских кущах, каким мне показалось с первого взгляда единственная дочь миссис Риверс, Алитея Риверс. В самом этом имени заключена симфония, улыбки и слезы. В нем кроется целая счастливая жизнь и моменты величайшего блаженства. Ее красота ослепляла. В темных восточных глазах, прикрытых испещренными сеточкой вен нежными веками, с темной бахромой ресниц, теплилось трепетное пламя, проникавшее в самую глубину души. Лицо имело форму безупречного овала, а уста складывались в тысячу лучезарных улыбок или были безмолвно приоткрыты и готовы изречь самые нежные и поэтичные слова, которые ты жаждал услышать. Лоб — ясный, как день, лебединая шея и симметричная фигура, тонкая, как у феи. Все в ней свидетельствовало о безупречности, которой не остался бы нечувствительным даже самый юный и невосприимчивый. Она обладала двумя качествами, которых я даже по отдельности ни в ком не встречал проявленными в таком развитии. В ней же они складывались в совершенно неотразимое сочетание. Она чрезвычайно остро переживала собственные радости и горести и живо реагировала на те же чувства в окружающих. Я сам наблюдал, как переживания интересного ей человека всецело поглощали ее душу и сердце, и все ее существо окрашивалось в чужое настроение. Даже цвет и черты лица менялись, подстраиваясь под другого. Ее нрав всегда оставался невозмутимым. Она не была способна злиться, а несправедливость вызывала у нее лишь глубокую скорбь. Что она умела, так это радоваться. И я ни у кого не видел таких безоблачных проявлений счастья, когда сама душа сияет, как солнце. Одним взглядом или словом она усмиряла жесточайшие сердца. А если сама ошибалась, искренне признавала свою ошибку и не боялась выразить стыд и горе, если нанесла обиду, и всегда готова была загладить вину, отчего даже ее промахи оборачивались добродетелью. Она была весела, порой почти до безрассудства, но неизменно помнила об окружающих. Ей была свойственна врожденная женская мягкость, из-за которой даже безудержное веселье звучало ликующей музыкой и откликалось в каждом сердце. Ее любили все и все вокруг. Мать ее боготворила, каждая птица в роще ее знала, и мне казалось, что даже цветы, за которыми она ухаживала, ощущали ее присутствие и радовались ему. С самого рождения, или, по крайней мере, с того момента, когда в раннем детстве я лишился матери, мой путь был колючий тернист. Розга и кулак, холодное пренебрежение, упреки и унизительное рабство были моими спутниками. Я считал, что такова моя доля. Но во мне жили жажда любви и желание обладать тем, чья привязанность принадлежала бы только мне. В школе я обнаружил маленькое гнездо полевых мышей и стал за ними ухаживать. Но из людей ни один не относился ко мне иначе, как с отвращением, и мое гордое сердце негодовало. Миссис Риверс слышала печальную историю моего упрямства, лени и свирепости и ожидала увидеть дикаря, но сходство с матерью тут же пленило ее сердце, а ласка, с которой она меня встретила, вмиг побудила меня вести себя более достойно. Мне твердили, что я негодяй, пока я сам наполовину в это не поверил. Мне казалось, что я воюю со своими угнетателями и должен заставить их страдать, как они заставляли меня. О милосердии я читал только в книгах, но оно представлялось мне просто частью огромной системы притеснения, в которой сильные угнетали слабых. Я не верил в существование любви и красоты, а если мое сердце и видело красоту, то лишь в природе, и та пробуждала во мне недоумение. Я не понимал, почему все разумное и восприимчивое в удивительной ткани Вселенной подвержено боли и злу. Рассудительность в миссис Риверс сочеталась с тонкой чувствительностью. Она вытянула меня из моей раковины и заглянула вглубь моего сердца, полюбила меня ради моей матери и разглядела, что, посеяв семена любви, можно исправить натуру, в которой еще сохранились крупицы великодушия и тепла. Натуру, в которой пагубные страсти развелись лишь потому, что их поощряли, а добродетельные порывы подрезали на корню. Она стремилась пробудить во мне веру в добро, щедро одаряя меня благосклонностью. Миссис Риверс называла меня своим сыном и другом. Она внушила мне уверенность, что ничто не сможет лишить меня ее уважения и разорвать драгоценные узы, что теперь связывали нас с ней и ее дочерью. Она пробудила во мне счастье и благодарность, и мое сердце искренне стремилось заслужить ее расположение. Я действительно стал другим человеком, хотя прежде не подозревал, что способен на такие изменения. Раньше я думал, что в стремлении угодить дорогому мне человеку все будет получаться легко, что я творю зло лишь из импульсивности и мстительности, и если захочу, смогу укротить свои страсти и перенаправить их в другое русло одним движением пальца. К своему изумлению я обнаружил, что не могу даже заставить свой ум сосредоточиться, и разозлился на себя, ощутив, как в груди кипит неуправляемая ярость, хотя обещал себе быть кротким, терпеливым и спокойным. Победа над дурными привычками поистине стоила мне огромного труда. Я с переменным успехом заставлял себя учиться, подчинился школьным правилам, крепился и стойко терпел несправедливость и бесцеремонность учителей и неприкрытую тиранию директора. Но все время держать себя в узде не получалось. Злоба, лживость, несправедливость — то и дело будили во мне зверя. Не стану пересказывать все свои мальчишеские проступки. Я был обречен. Меня отправили в школу, считая негодяем, и поначалу я всеми силами пытался оправдать это звание, а после постарался исправиться — но все же по-прежнему держался особняком, презирал похвалы и не обращал внимания на упреки. В итоге мне так и не удалось заслужить одобрение своих наставников, и те утвердились во мнении, что я опасный дикарь, чьи когти должны быть коротко подстрижены, а руки и ноги закованы в кандалы, иначе я разорву на куски своих надсмотрщиков. Каждое воскресное утро я с нетерпением покидал интернат и ехал в дом миссис Риверс. Даже сам ее внешний вид меня завораживал. От болезни она рано постарела, но ее ум был активен и молод, а чувства горячи, как в юности. Она могла держаться на ногах не дольше нескольких минут, без поддержки не ходила даже по комнате, почти не ела и, как я уже говорил, больше походила на призрака, чем на женщину из плоти и крови. Лишенный всякого питания извне, ее ум приобрел небывалую проницательность и деликатность. Она воспитала их смирением, внимательным чтением и привычкой к размышлению. Во всех ее замечаниях крылась философская мудрость, приправленная женской тактичностью и чрезвычайной сердечной теплотой, отчего нельзя было не восхищаться ею и не любить ее. Бывало, она мучилась от сильной боли, но по большей части ее недуг, как-то связанный с позвоночником, проявлялся в слабости. Он же обострял и утончал ее чувствительность. Вдохнув цветочный аромат, благоуханный утренний воздух или мягкое дуновение вечернего ветерка, она чуть не пьянела от восторга. Она вздрагивала от любого резкого звука, внутри нее царил покой, и такого же покоя она желала вокруг. Для нее не существовало большего удовольствия, чем смотреть на нас, ее детей, меня и ее прелестную дочь, сидевших у ее ног. Она перебирала солнечные кудряшки Алитеи, а я слушал ее рассказы, горя жаждой знаний и желанием учиться. Ее мягкое и вдохновляющее красноречие, ее любовь и мудрость очаровывали наш слух и заставляли внимать ее речам, как прорицаниям божественного оракула. Иногда мы с Алитеей уходили и гуляли по лесам и холмам. Мы могли разговаривать бесконечно, то обсуждая нечто, сказанное ее матерью, то делясь собственными блестящими юными мыслями, и с невыразимым восторгом наслаждались ветерком, водопадами и всеми природными видами. По скалистым нагорьям или через полноводный ручей я переносил свою подругу на руках и своим телом укрывал от грозы, что порой настигало нас в пути. Я стал ее защитой и опорой, и в этом черпал радость и гордость. Устав от прогулок, мы возвращались и приносили ее больной матери гирлянды из полевых цветов. Мы благоговели перед ее мудростью, а ее материнская ласка согревала наши души. Но поскольку она была слаба, мы в некоторой степени ощущали, что она от нас зависит, и добровольно оказывали ей знаки внимания, которые были нам только в радость. Ах, если бы не надо было возвращаться в школу, жизнь казалась бы мне преддверием рая. Но я возвращался и снова сталкивался с упреками, несправедливостью, собственными порочными страстями и своими мучителями. Как противилось мое сердце этому контрасту. Каких неимоверных усилий мне стоило держать в узде свою ненависть, быть милосердным и великодушным, как учила миссис Риверс. Но мои мучители умели вновь разбудить во мне зверя, и, несмотря на мои лучшие побуждения, несмотря на гордость, призывавшую меня презирать их молча, я отвечал вспышками ярости и бунта. За это меня снова наказывали, а я снова клялся отомстить и мечтал о возмездии. Во мне бушевала такая внутренняя борьба, с какой не сравнятся даже дикие страсти, обуревавшие меня, когда я вырос. Я возвращался от друзей сердцем, полным теплых чувств и добрых намерений. Ничто не омрачало мое чело и мысли. В душе жило стремление усмирить свой нрав и доказать тиранам, что те не смогут нарушить окутывавший меня божественный покой. В один такой день, преисполненный этих благостных чувств, я вернулся от миссис Риверс в школу. На пороге меня встретил один из учителей. Он сердито потребовал отдать ему ключ от моей комнаты, пригрозив наказанием, если я осмелюсь снова ее запереть. Увы, он попал в больное место. В комнате в теплом гнездышке жила моя мышиная семья, и я знал, что, допустив в свое святилище это животное прежде, чем спрячу мышей, их у меня заберут. Но служанки нашептали тирану, что я держал в комнате живность, и ему не терпелось скорее ее отыскать. Мучительно даже вспоминать ужасные подробности того, что последовало. Громкий крик, удар, вырванный из моих рук ключ, злобный рев, когда он обнаружил моих питомцев, и приказ принести кота. Кровь застыла в моих жилах. Какой-то раб, среди учеников и наставников были свои рабы, бросил в комнату когтистого зверя. Учитель показал ему добычу, но прежде чем кошка успела прыгнуть, я схватил ее и вышвырнул в окно. Тут учитель ударил меня палкой. Я был довольно рослым мальчишкой и вполне мог ему противостоять, будь он безоружен. Он ударил меня по голове и вынул нож, чтобы самолично умертвить моих любимцев. Удар оглушил меня и уничтожил блаженное спокойствие, что я до сих пор пытался сохранять. Кровь закипела, все мое тело содрогнулось от нахлынувших чувств, и я бросился на врага. Мы повалились на пол, он сжимал в руке нож, мы боролись, и я выхватил у него оружие и порезал ему голову, ненамеренно. Я не замышлял такого ни до вступления в бой, ни в полудраке. Я увидел на его виске струйку крови, он перестал сопротивляться. Тогда я вскочил и стал отчаянно звать на помощь, а когда в комнату ворвались слуги и ученики, сбежал. Я выпрыгнул в окно высокого этажа, чудом приземлился невредимым на мягкую землю и понесся через поля. Я думал, что виновен в убийстве, и все же испытывал восторг от того, что я, мальчик, наконец обрушил на голову врага мучения, которым тот часто подвергал меня. Тогда мне казалось, что этим отчаянным поступком я раз и навсегда покончил со своим гнусным рабским положением. Я знал, что встречу нужду и скитания, но чувствовал себя легким и свободным, как птица. Инстинкт привел меня к знакомому и любимому домику, но я не осмелился постучать в дверь. Еще несколько часов назад я покинул этот дом самыми чистыми и великодушными помыслами. Я вспомнил разговор, что состоялся у нас накануне вечером. Ласковое красноречие миссис Риверс, ее уроки кроткого всепрощения и благородного самообладания, наполнившие меня глубокой решимостью. Разве мог я теперь вернуться? Мои руки запятнаны кровью. Я спрятался в кустах у коттеджа и иногда подкрадывался ближе и слышал голоса, а иногда уходил глубже, в лесную чащу. Наконец наступила ночь. Я уснул под деревом недалеко от дома. Меня разбудила утренняя прохлада, и я всерьез задумался о своем положении. Без друзей и денег куда же мне идти? В школу я решил никогда больше не возвращаться. Мне почти исполнилось 16, я был высоким, крепким юношей, хотя в помыслах и делах все еще оставался мальчишкой. И я сказал себе, что я не первый мальчик, кто вот так оказался один во всем белом свете, и мне нужно мужаться и доказать своим угнетателям, что я могу существовать независимо. Я решил стать солдатом. Мне казалось, что, проявив доблесть, я смогу быстро отличиться и достичь величия. Я представлял, как меня награждают генералы, как восхваляют, осыпают почестями и медалями. Воображал, как вернусь с войны и гордо предстану перед Элитеей. К тому моменту у меня уже будет состояние, и я стану тем, каким меня хотела видеть ее милая матушка. Храбрым, великодушным, правдивым. Но разве могу я взяться за осуществление этого плана, сперва не повидавшись со своей юной подругой? Конечно, нет. Мое сердце и вся моя душа тянулись к ней. Мне требовалось ее сочувствие. Я хотел попросить ее молиться обо мне и никогда меня не забывать. И в то же время боялся встречи с ее матерью, ее мудрых наставлений. Я почему-то не сомневался, что миссис Риверс мой план не одобрит. Я вырвал листок из тетради и написала Литея записку карандашом, умоляя встретиться со мной в лесу. Я решил никуда не уходить, пока ее не увижу. Но как передать ей записку, чтобы ее мать не заметила, чтобы меня не увидели слуги? Весь день я караулил Алитею у дома. Лишь когда стемнело, решился подойти ближе. Я знал, где находится ее окно. Обернув запиской камень, я бросил его в дом и быстро убежал. Снова наступила ночь. Я ничего не ел уже сутки и не знал, когда придет Элитея, но решил не уходить с того места, где назначил ей встречу, пока она не явится. Я нашел немного ягод и репу, упавшую с тележки, и эти нехитрые лакомства показались мне манной небесной. Они уняли голод на полчаса, а потом я лег, но не мог уснуть. Любуясь звездным небом сквозь кружево листьев над головой, я представлял себя узником, покинутым тюремщиком и вынужденным погибать от голода. То и дело узнику казалось, будто он слышит приближающиеся шаги и поворот ключа в замке. Потом я думал о роскошных трапезах, райских фруктах и простых, но вкусных угощениях, которыми баловали меня у миссис Риверс. Возможно, много лет пройдет, прежде чем я снова их отведаю. Настала полночь. Стояла безветренная тишь, не колыхался ни один листок на ветке. Иногда мне казалось, что я задремал, но уснуть по-настоящему не удавалось. Часы тянулись бесконечно. Вдруг промелькнула мысль, что я умираю и не доживу до рассвета. Придет Элитея, но друг не ответит на ее зов и никогда больше с ней не заговорит. В этот момент я услышал шорох. Вероятно, какой-то зверек рыскал в кустах. Шорох приблизился, и я различил шаги. Между стволами деревьев появилась белая фигура. Я снова решил, что это сон, пока не услышал самый прекрасный голос, позвавший меня по имени, и надо мной не склонилось самое прелестное и доброе в мире лицо. Она взяла своей мягкой и теплой рукой мою холодную вспотевшую ладонь. Я встал, обнял ее и прижал к груди. Она нашла мою записку, когда ложилась спать. Боясь раскрыть тайну моего убежища, дождалась, пока все уснули, и украдкой вышла из дома. Со свойственной ей предусмотрительностью, она, всегда помнившая о нуждах и страданиях другого, принесла еду и теплый плащ, которым укутала мои продрогшие конечности. Я ел, а она сидела рядом и улыбалась сквозь слезы. Она не проронила ни слова упрека, лишь радовалась нашей встрече и сердечно меня поддерживала. Я слишком подробно рассказываю о тех днях. Мой рассказ затянулся, я должен короче описывать те невинные счастливые моменты. Алитея легко уговорила меня повидаться с ее матерью. Миссис Риверс приняла меня, как мать приняла бы сына, которому грозила смертельная опасность и кто сумел ее избежать. Я видел вокруг только улыбки и не слышал ни одного укоризненного слова. От моего горя и отчаяния не осталось ничего. Я недоумевал, как они могли испариться столь бесследно. В моей душе засияло яркое солнце. Я ни о чем не спрашивал и ничего не делал. Я догадывался, что миссис Риверс что-то предпринимает, но не спрашивал, что именно. Каждый день я по несколько часов сидел за уроками, чтобы отплатить за доброту щедрой старшей подруге. Каждый день я слушал ее кроткие речи и гулял с Алитеей по горам и долинам, обещая ей стать добродетельным и великим человеком. Поистине в мире нет более чистых, возвышенных, божественных устремлений, чем устремления пылкого юноши, мечтающего о любви и благе и еще не растерявшего детскую невинность. Тем временем миссис Риверс переписывалась с моим дядей. По счастливому совпадению, в этот самый момент появилась учебная вакансия, которую он давно для меня добивался, и меня отправили в военную академию Ост-Индской компании. Перед отъездом подруга моей матери со всей свойственной ей ласковой горячностью напомнила мне о моих ошибках, долге и ожидании, что я оправдаю возложенные на меня надежды. Я дал им солитые обещания и поклялся стать таким, каким они хотели меня видеть. Моя душа полнилась великими амбициями и пылкой благодарностью. Я казался себе участником жизненного спектакля, и сцена, в которой мне предстояло сыграть, виделась в самых радужных и великолепных красках. Мной руководило не тщеславие и не гордость, а желание доказать, что я достоин этих двух обожаемых мною женщин, которые были для меня всем миром и спасли меня от меня же самого, приютив в своих чистых и счастливых сердцах. Неудивительно, что с тех пор и до этого самого дня они представляются мне ангелами, спустившимися на землю, и каждое воспоминание о них я храню как бесценное сокровище. И как я им отплатил, холодный, бледный призрак, пусть твои сомкнутые очи и темные нити мокрых волос хоть на миг перестанут укорять меня, дай мне передышку, и я закончу рассказ, оправдаю тебя и поведаю о своем преступлении». Итак, меня отправили в военную академию. Если бы я поехал туда сразу, все сложилось бы лучшим образом. Но я провел месяц в доме дяди, где со мной обращались как с негодяем и преступником. Я пытался воспринимать это как испытание своей клятвы и решимости быть смиренным и подставлять другую щеку всякий раз, когда ударяют по одной. Я считал себя не вправе обвинять окружающих и защищаться, но все же полагаю, что божественные добродетели моей наставницы передались и мне. Если бы ко мне отнеслись хотя бы с каплей доброты, я смог бы полюбить своих родственников. Однако вышло так, что я покинул дом дяди, дав обет больше никогда не переступать его порога. Я прибыл в военную академию, и с этого момента для меня началась новая жизнь. Я изо всех сил старался учиться, быть послушным и не вступать в споры. Меня хвалили за усердие, и это меня радовало. Но счастливее всего я чувствовал себя, когда писал Алитее и ее матери, и не ощущал, что мою совесть что-либо тяготит, а надежда чем-либо омрачена. Теперь я был достоин их уважения. Когда во мне вновь просыпался мой огненный нрав, и от злости закипала кровь, я вспоминал кроткое, прелестное лицо миссис Риверс и чудесные улыбки ее дочери, и подавлял все внешние признаки гнева и ненависти. Целых 2 года я не виделся со своими дорогими друзьями и жил одной лишь мыслью о скорой встрече. Увы, когда же это переменилось? Я постоянно писал им и получал письма. Они были написаны под диктовку миссис Риверс, чудесным почерком ее дочери и полны щедрой благосклонности и просвещенного благоразумия, благодаря которым я позволял одной лишь ей давать мне указания и наставления». Алитея добавляла от себя пару шутливых фраз, вспоминая места, где мы вместе гуляли, и докладывая мне обо всех незначительных событиях своей невинной жизни. В этих письмах ощущался покой, и даже мой бунтарский дух проникался содержавшейся в них кроткой безмятежностью. Прошел еще год, и до меня дошли печальные известия. Миссис Риверс была при смерти. Алитея писала в отчаянии. Она была одна, отец находился в плавании где-то далеко. Она умоляла меня о помощи и просила приехать. Я не колебался ни минуты. Ее письмо пришло накануне экзамена. Я посчитал, что бессмысленно даже просить разрешения меня отпустить, и решил сразу же ехать самовольно. Написал директору, что болезнь друга вынудила меня на этот шаг, и пешком, почти без гроша за душой, двинулся на другой конец страны. Не стану описывать все, что со мной произошло. Физические страдания, которые мне пришлось пережить в этом путешествии, они казались ничтожными в сравнении с агонией, ожиданием и страхом, что я уже не застану живой подругу, которая почти заменила мне мать. Жизнь едва теплилась в ней, когда я, наконец, переступил порог ее спальни. Но, увидев меня, Она улыбнулась и попыталась протянуть руку, которую уже сжимала Алитея. Несколько часов мы просидели у ее постели и просто смотрели на нее, молча переглядываясь. Алитея, от природы наделенная порывистым и даже горячим нравом, не проявляла никаких внешних признаков горя, за исключением печальной бледности, впитавшей в себя весь ее румянец и омрачившей лоб тревожной тенью. Она стояла на коленях у кровати, прижав к губам руку матери, будто хотела до последнего ощущать биение ее пульса, уверяя себя, что та все еще существует. В комнате царил полумрак. На затылок скорбящей Алитеи падал рассеянный солнечный луч, а лицо ее матери было в тени, которая углубилась, когда ее лицо подернулось смертной пеленой. Глаза открылись и закрылись. Она что-то невнятно пробормотала и будто бы уснула. Мы не шевелились. Потом Алитея подняла голову и взглянула в лицо матери, а увидев в нем перемену, уронила голову на безжизненную руку, которую все еще сжимала своей. Вдруг раздался тихий звук. Слегка дернулись пальцы. Я увидел, как лицо миссис Риверс потемнело, будто что-то пробежало по нему и исчезло, и оно вновь стало мраморно-белым и неподвижным. Сложенные в улыбку губы застыли, и дыхание пресеклось. Алитея вздрогнула, вскрикнула и бросилась на тело матери. Теперь это было всего лишь тело, а невинная душа улетела на небеса. Моим долгом было утешить несчастную дочь. Алитея, кроткая, как ангел, легко поддалась моим уговорам, когда первый приступ скорби миновал. Горе ничуть ее не озлобило. Она собрала все вещи, принадлежавшие матери, и окружила себя предметами, напоминавшими о ней. Она говорила о ней постоянно. Вместе мы перебирали ее добродетели, ее мудрость и ласку, и воспоминания о каждом слове и поступке, подтверждавших ее совершенство, вызывали у нас восторженный трепет. Пока мы разговаривали, я не мог не заметить перемены, случившиеся в мое отсутствие с красивой девочкой, которую я знал. Та расцвела и превратилась в девушку. Ее фигуру отличала совершенная грация, и каждая черта и жест полнились нежным очарованием. При взгляде на нее от восторга кружилась голова. Если прежде я любил ее, то теперь начал боготворить. Казалось, она взяла от матери ее ангельскую сущность, и два ангела объединились и стали одним. Все хорошее, что они делили на двоих, теперь было сосредоточено в одной Алитее, и во мне пробудилось самозабвенное обожание и готовность отдать ей свое сердце. Эти чувства до сих пор витают возле ее могилы и освещают каждое воспоминание о ней. Хрупкое тело миссис Риверс опустили в холодную землю, и каждый день мы ее навещали. Каждый день находили новые памятные вещицы и говорили об усопшей, сколько хватало сил. Сразу после приезда я написал дяде, объяснил причину своего опрометчивого поступка и попросил прощения. Тот отнесся к моему отъезду менее сурово, чем я ожидал, похвалил меня за проявление привязанности и благодарности к подруге, которая, безусловно, была ко мне слишком добра, но добавил, что моя избалованность дает о себе знать, даже когда я берусь выполнять свой долг. Он велел мне немедленно возвращаться в академию, и через 2 недели я повиновался. Теперь смыслом моего существования стали письма от Алитеи, в которых та пока лишь красноречиво сожалела о смерти матери и нашей разлуке. Я стал мечтать вечно быть ее защитником, другом, слугой и тем, кем она захочет меня видеть, посвящать себя ей день за днем, год за годом и всю свою жизнь. Пока мы были рядом и оба скорбели, я не понимал своих чувств и бушующего в сердце пламени, взрывавшегося подобно вулкану, стоило мне лишь услышать, как она произносит мое имя, или ощутить прикосновение ее мягкой руки. Но по возвращении в академию с глаз спала пелена. Я понял, что люблю ее, и, осознав это, пришел в восторг. Я порадовался, что она станет первым и последним существом, пробудившим во мне это смятение, от которого становилось трудно дышать, темнело в глазах и теплело на сердце. Вскоре после смерти матери Алитею отправили в пансион. Однажды я видел ее там, но нам ни разу не удалось остаться наедине. При встрече я не мог говорить, мог только любоваться ее безупречной красотой. Как ни странно, мне не хотелось раскрывать бурливших во мне чувств. Она была так юна, так доверчива и невинна, что я хотел быть ей всего лишь братом. Меня тревожило опасение, как бы признание в иных чувствах не привело к отчуждению между нами. На самом деле я был еще мальчишкой. Друзей у меня не имелось, и я хотел поразмыслить и подождать подходящего момента, когда можно будет применять нашу невинную, но теплую и нежную привязанность на надежды и муки страсти, которая устремлена в будущее и тем опасна. Покинув ее, я укорял себя за трусость, но не мог рассказать обо всем в письме и отложил признание в своих чувствах до нашей следующей встречи. Прошло несколько месяцев, и настало время моего отъезда в Индию. Тем временем из плавания вернулся капитан Риверс и поселился в том чудесном домике, а Литея переехала к нему. Перед отъездом я ее навестил. Душа моя не находила места. Я хотел взять любимую с собой, но это было невозможно, и все же боялся оставлять ее и отправляться в далекую и долгую ссылку. Не верилось, что я смогу прожить без надежды ее увидеть и без ожидания встречи, что наши сердца теперь окажутся порознь, хотя привыкли биться в такт. Я решил сделать ей предложение и назначить своей суженой, своей невестой. При этом я смутно рассчитывал, что если предложение будет принято, капитан Риверс похлопочет о том, чтобы воспрепятствовать моему отъезду в Индию или ускорить мое возвращение. Я подъехал к дому и, бросив один лишь взгляд на ее отца, ощутил резкую неприязнь. Он был груб и неотесан, и хотя гордился дочерью, относился к ней без капли почтения, которого она заслуживала даже от него. «Тем больше причин сделать ее моей», — решил я, и тем же вечером сообщил капитану Риверсу о своем намерении. Ответом мне стало лошадиное ржание. Он отнесся ко мне то ли как к спятившему мальчишке, то ли как к наглому попрошайке. Во мне всколыхнулись страсти, и гнев разорвал все путы, которыми я пытался себя сдерживать. Я ответил ему надменно и дерзко. Разговор пошел на повышенных и резких тонах. Я смеялся над его угрозами и демонстрировал, что он мне не указ. Я отвечал насмешкой на насмешку, пока в старом моряке не взыграла ярость, и он меня не ударил. Все это время я даже не думал о нем, как о неприкосновенном родителе Алитея. Для меня существовала только одна ее родительница, которая нас и свела. Благодаря ей мы, дети ее сердца, стали спутниками и друзьями. Но она умерла, а ее место занял невоспитанный тиран, возбуждавший во мне своей наглостью лишь презрение и ненависть. И все же, когда он меня ударил, я не ответил. Он был стар и к тому же хром. Я встал, сложил руки на груди и взглянул на него с усмешкой, полной неописуемого презрения. Я сказал: «Бедный, несчастный человек, вы думали, что ваш удар меня унизит? Я мог бы ответить тем же, и вы уже никогда бы не очнулись, но я вас пожалел. Теперь прощайте. Вы преподали мне один урок. Лучше умереть, чем оставить Алитею в руках такого дикаря, как вы». С этими словами я развернулся и вышел из дома. Я остановился в ближайшей гостинице и написал Алитее, попросив ее, нет, потребовав со мной встретиться, заклинал именем ее матери. Она ответила. Письмо было мокрым от слез. Чудесное, кроткое создание. Любой конфликт и даже мысль о несогласии были чужды ее натуре и становились потрясением для ее хрупкого существа, почти лишая ее рассудка. Она уважала отца и любила меня со всей нежностью, возвращенной нашей давней дружбой и священными узами. Она обещала увидеться со мной, если я больше не стану искать встречи с ее отцом. В тот же полуночный час, в том же лесу, куда 3 года назад Алитея приходила с помощью и утешением ко мне, сбежавшему мальчишке, я увидел ее снова, в последний раз перед отъездом из Англии. У Алитея был лишь один недостаток, если можно назвать недостатком чрезвычайную деликатность души, приходившей в ужас от любого столкновения человеческих страстей. Если кому-то грозила физическая опасность, она была способна на геройство, но вреда морального она боялась как ничего другого. Страх сковывал ее, и она полностью теряла самообладание. И когда она тайно, под покровом ночи, явилась ко мне, отцовские оскорбления по-прежнему звучали в ее ушах. Друга детства изгнали из ее родного дома, и ему предстояло уехать навсегда. К тому же мой отъезд был омрачен раздором, и ввиду всего этого рассудок почти ее покинул. Она пребывала в страшном смятении и бросилась ко мне в слезах, каждую минуту боясь, что нас обнаружат. Это было мучительное прощание. Она не осознавала страсть, терзавшую мое сердце. Ее чувство было кротким, сестринским, и все же любовь ко мне уже стала частью ее самой, и без нее она не представляла своего существования. Она осыпала меня ласками и добрыми словами, никак не могла от меня оторваться, но решительно отвергала любую мысль о неповиновении отцу, и мои пламенные заверения в любви не нашли у нее отклика. Так мы расстались. И через несколько дней я вышел в открытое море и отправился к далекому рубежу, куда лежал мой путь. Поначалу я ощущал разочарование и гнев, но вскоре воображение пролило сияние на все, что казалось холодным и мрачным. Я ощутил ее милую головку на своей груди, представил ясные глаза, полные слез, и услышал сладкий голос, клянущийся никогда не забывать своего брата, нет, больше, чем брата, единственного друга, единственного, кто у нее остался. За время долгого путешествия настроение менялось множество раз. Тихими ночами я предавался бесконечным грезам, а шторма и опасность пробуждали во мне более сильные эмоции, и неудивительно, что постепенно воспоминание о ее привязанности переросло в убеждение, что я любим, веру, что она моя навек. Я не стремлюсь написать свою биографию, я поведал эту историю лишь потому, что хочу казаться менее преступным в глазах своей милой дочери, иначе я бы сразу перешел к фактам, оправдывающим бедную Алитею и к трагической истории ее гибели. Прошли годы. Забвение стерло память обо всех описанных событиях. Кто нынче вспомнит мудрую сребровласую даму из тихого домика в лесу и ее прекрасную дочь? Кто, кроме моего сердца, где они увековечены? Я вижу их в своих снах и навещаю в одиноких грезах. Я пытаюсь забыть о более поздних годах и вновь стать тем безрассудным мальчиком-дикарем, который изумленно и доверчиво внимал урокам добродетели, вызвать то ощущение таяния сердца, что пробуждали во мне слова старой дамы, и безудержную неистовую радость, которую я ощущал рядом с ее дочерью. Если ад существует, мне не нужны иные пытки, кроме воспоминаний об этих днях и о том, как идиллия была разрушена. 10 лет я оставался в Индии и служил офицером кавалерийского полка Ост-Индской компании. Я немало повидал, пережил много страданий и понял, что систематическое неповиновение, являвшееся частью моей неукротимой натуры, из-за которой я в мирной жизни удостаивался порицания, на поле боя или в час атаки играло мне на руку. В бою я тоже порой заходил дальше, чем мне приказывали, но мне это прощали. На казарменном же положении я всегда вставал на сторону слабых, а сильных презирал. Меня боялись, считали опасным. Мало того, мой воинственный нрав нередко толкал меня на предосудительные поступки. Я связался с туземцами. В Ост-Индской компании это считалось правонарушением. Я стремился привить местным принцам европейские вкусы и дух, просвещенные взгляды и либеральные политические воззрения. Однако английские губернаторы по какой-то причине предпочитали, чтобы те оставались темными и невежественными. Я же тянулся к дружеским связям и хотел служить угнетенным. Однако теплые чувства, которые я пробуждал в туземцах, встречали недовольство англичан. Порой я также сталкивался с неблагодарностью и предательством. Мои поступки неверно истолковывали. То ли из предрассудков, то ли из злобы. А мое положение младшего офицера, без роду, без племени, придавало тому влиянию, которое я приобрел среди местных, выучив их язык, уважая их обычаи и чувства, оттенок таинственности. В темные века его бы приписали действию колдовства. В наши же просвещенные времена меня просто сочли опасным интриганом. Я спас жизнь старому Радже. Мне стоило больших усилий вытащить его из неприятностей, в которые его нарочно впутали европейцы. И тогда пошли слухи, что я сам мечу на трон туземного принца, вследствие чего меня без объяснений перевели в другое место. Мои взгляды радикально отличались от взглядов тогдашнего индийского правительства. Мои речи были безрассудными, а юношеское воображение покорили достоинства туземцев. Признаюсь, я часто мечтал изгнать из Индостана торговую компанию. В моем характере мальчишеская глупость смешивалась с опасными страстями. При этом сам себя я воспринимал как участника великого героического приключения, которое должно было стать украшением моей жизни. Будучи младшим офицером Остинской компании, я никогда не смог бы заслужить мою Алитею и обеспечить ей почести, которыми мне хотелось ее одарить. Власть, влияние и статус возвысили бы меня в глазах ее отца. Такие вот личные побуждения примешивались к иным мотивам. Но я был слишком молод и дерзок, и потому не мог добиться успеха. Начальство бдительно следило за мной. Еще вчера меня хвалили, а на следующий день сослали в далекую провинцию. Но я не переставал мечтать, и в средоточии моих безумных планов всегда пребывала Алитея. Я стремился лишь к одному — доказать, что я ее достоин. Мечтал, чтобы она принадлежала только мне. Кому-то покажется невероятным, что моя страсть к ней за 10 лет не ослабела, но это было так. Такова особенность моей натуры — мертвой хваткой вцепляться в свою цель и, гордо пренебрегая обстоятельствами, жаждать полной и безоговорочной победы. Кроме того, Алитея стала неотъемлемой частью меня самого, и даже если бы мое сердце изучили и исследовали вдоль и поперек, то едва ли смогли бы вычленить ее и отделить. Мысль о других женщинах была мне ненавистна. Я гордился своим равнодушием к женским уловкам и закрыл сердце для всех, кроме Алитеи. В первые годы пребывания в Индии я часто ей писал, изливал душу на бумаге и умолял дождаться меня. Рассказывал, что каждый уголок одиноких джунглей и каждое горное ущелье наводит на мысли, как мы с ней когда-нибудь заживем в уединении, что все индийские дворцы и роскошные покои кажутся недостойными ее. Мои письма дышали страстью. То были письма жениха, нежные и невинные, но полные пылких чувств, проникновенные и красноречивые. Лишь они приносили мне облегчение. После длительных утомительных походов, пережив опасности прямой атаки или засады, проведя целый день среди раненых и умирающих, в гуще разочарований и тягостных хлопот, коих в армии было множество, в приступе гордыни или отчаяния я всегда утешался, представляя ее лицо и вспоминая наше счастливое воссоединение. Я пытался донести до нее, что она — моя надежда и цель, мой оазис в пустыне, тенистое дерево, укрывающее меня от палящего солнца, мягкий освежающий ветерок, ангел, явившийся несчастному мученику. Ни одно из этих писем до нее не дошло. Отец уничтожил их все. Так что смерть его дочери и на его совести. Он тоже должен мучиться раскаянием. Впрочем, я дурак и трус. К чему перекладывать тяжкое бремя на чужие плечи? Ни к чему. Нет, преступление совершил я, и я должен мучиться. Мой поступок и моя совесть по-прежнему связывают меня с ней. Пусть раскаяние причиняет мне самую жгучую боль. Лучше это, чем забвение. В Индии я жил двойной надеждой. Во-первых, рассчитывал дослужиться до такого высокого звания, чтобы капитан Риверс счел меня достойным Алитеи. Во-вторых, ждал возвращения в Англию и надеялся, что ее чувства ко мне переменились. В сердце зародилась любовь, и она будет готова все бросить ради меня». Эти две мечты владели мной по очереди. Я покорно поддавался обеим, упрямо их лелеял и всякий раз охотно к ним возвращался. При виде молодой индианки с младенцем моя душа всякий раз растворялась в трогательных фантазиях о семейном союзе и блаженстве с Алитеей. В ее ласковых темных глазах и выражении лица мне всегда виделось что-то восточное. Сколько раз в мелькавших на улице красивых лицах под покрывалами мне виделась она. Сколько тонких симметричных фигур, изящных, хрупких, с округлыми формами и плавной гибкой походкой я встречал по пути на праздник или в храм, и все они напоминали мне ее. Я лелеял эти фантазии. Они подпитывали мою преданность, и мысли об Алитее стали моими вечными спутницами. Прошло 10 лет. И я получил известие, полностью изменившее мои обстоятельства. Умерли мой дядя и его единственный сын. Ко мне перешло семейное состояние. Теперь я был богат и свободен. Богат в своих собственных глазах и в глазах всех, кто равняет власть с богатством. Я не сомневался, что с таким наследством капитан Риверс уже не сочтет меня недостойным своей дочери. Я немедленно уволился со службы и вернулся в Англию. Англия и Алитея. Какой благостной, какой невыразимо сладкой представлялась мне мысль о скором возвращении в деревенский уголок, где она жила. Я представлял, как мы снова будем гулять по лесным тропинкам, навестим могилу ее милой матушки, вспомним все, что нас прежде связывало, и наши судьбы неразрывно сплетутся в единую судьбу. Путь домой прошел в блаженном предвкушении. Мне не терпелось вступить на родную землю. Мне чудилось, через океан тянется тропа, в конце которой меня ждет она. И я радовался каждой волне и каждому отрезку лазурного моря, который мы преодолевали. Бескрайний Атлантический океан должен был привести меня к ней, и я благоговел перед ним, как иудейский пастух, которому явилось откровение. Вместе с тем эти воды уже казались мне такими же родными и милыми, как ведущая к ее воротам липовая аллея. Прошедших в разлуке лет как не бывало. Порой я воображал, что по возвращении найду рядом с Алитеей ее бледную мать, и та осветит наш союз.